и упал на колени. Он опустился к ободьям, к колесам тачанки. Лицо его разлетелось, молочные пластинки черепа прилипли к ободьям. Макеев, пригнувшись, выдергивал из обоймы последний застрявший патрон. «Отшутились!» — сказал он, обводя взглядом красноармейцев и всех нас, скопившихся у сходин. Лисей, приседая, потрусил с попоной на руках и накрыл ею Коростылева, длинного как дерево. На пароходе шла одиночная стрельба. Чапаевцы, бегая по палубе, арестовывали команду. Баба, приставив ладонь к рябому лицу, смотрела с борта на берег со щуренными незрячими глазами. «Я тебе погляжу!» — сказал Макеев. «Я научу горючее жечь!» Матросов выводили по одному. За амбарами их встречали немцы, высыпавшие из своих домов. Карл Бидермайер стоял среди своих земляков. Война пришла к его порогу. В тот день нам выпало много работы. Большое село Фриденталь приехало за товаром. Цепь верблюдов легла у воды. Вдали, в бесцветной жести горизонта, завертелись ветряки. До обеда мы ссыпали в баржу фридентальское зерно. К вечеру меня вызвал Малышев. Он умывался на палубе Тупицына. Инвалид с зашпиленным рукавом сливал ему из кувшина. Малышев фыркал, кряхтел, подставляя щеки. Обтираясь полотенцем, он сказал своему помощнику, продолжая, видимо, ранее затеянный разговор: «И правильно! Будь ты трижды хороший человек! И в скитах ты был, и по Белому морю ходил, и человек ты отчаянный, а вот горючее сделай милость, не жги!» Мы пошли с Малышевым в каюту. Я обложился там ведомостями и стал писать под диктовку телеграмму Ильичу. «Москва, Кремль, Ленину». В телеграмме мы сообщали об отправке пролетариям Петербурга и Москвы первых маршрутов с пшеницей, двух поездов по 20 тысяч пудов в каждом. Впервые этот рассказ был опубликован в журнале «30 дней» в 1932 году, в четвертом номере. Закат. Одесские рассказы, при всей серьезности их содержания, поражают буйством красок, заражают весельем. Мечта слабых и порабощенных людей о силе и свободе выглядит здесь не столько пугающе вывихнутой, сколько карнавально яркой. Но в 1926 году появляется киноповесть «Беня Крик», где одесская тема решается Бабелем по-другому. В киноповести автор выносит чрезвычайно строгий приговор своему герою. Перенесенный в конкретную историческую среду, ситуацию революции и гражданской войны, Беня здесь оказывается хотя и колоритным, но всего лишь уголовником. Он вор, грабитель, убийца, деклассированный элемент, что и приводит его с неумолимой последовательностью в лагерь врагов революции. Анархизму Бени Крика противостоит железная дисциплина пролетарских рядов. Воплощена она в положительном образе пекаря Сапкова. Откуда же такой радикальный поворот в оценках? Откуда такая нехарактерная для Бабеля суровость? Ответ следует искать прежде всего в условиях кинематографического производства, которое уже к середине 20-х годов находилось под тяжелым цензурно-идеологическим прессом, понуждающим авторов, среди которых было немало крупных и самостоятельных художников, подчиняться весьма жестким правилам игры. Бабель за свою жизнь сделал для кино немало. Писал свои сценарии, переписывал по просьбе режиссеров чужие, сочинял надписи к немым фильмам. Но настоящего удовлетворения от своей кинематографической работы не получал. Соответствовать требованиям социального заказа и не впадать при этом в откровенную халтуру, все это отнимало у него слишком много сил. Уже в пору работы над киноповестью «Беня Крик» Первоначально предполагалось, что фильм будет снимать Эйзенштейн.